без названия. Послушай, быть может, когда мы покинем навек этот мир, где душою так стынем, быть может, в стране, где не знают обману, ты ангелом будешь, я демоном стану. Клянися тогда позабыть, дорогая, для прежнего друга все счастье рая. Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный, тебе будет раем, а ты мне — вселенной.